эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. У нас в студии в гостях сегодня находится исследователь, искатель Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, ведущий, здравия, слушатель! Тема нашего сегодняшнего эфира называется «Правда про алкоголь. История спаивания Руси». В данном эфире мы расскажем про исландское чудо, которое помогло избавить подростков от алкогольной и других негативных зависимостей путем знания психологии и физиологии. Также вспомним историю спаивания Руси и развенчаем миф о вечном пьянстве русского народа. Уважаемые радиослушатели, не стесняйтесь проявлять активность в чате, задавайте свои вопросы по теме, будем разбираться вместе. Итак, пожалуй, приступим. Виктор, расскажи нам, пожалуйста, что же за такое исландское чудо, которое помогло? Передаю тебе слово и микрофон. Благодарю, ведущий. Да, зовут меня Виктор Максименко, я уже не раз приходил на Народное славянское радио. Много мы находили, показывали людям и по здоровью, и по забытому прошлому. И сегодня хотелось бы рассказать не такую важную тему, которая касается всех, ну, мягко говоря, как стать лучше, как не вестись на мифы, а как действительно оперировать реальной информацией для того, чтобы стать лучше, а не просто саморазрушаться. Потому что мы все с вами слышали про «из каждого утюга», нам рассказывали и рассказывают сегодня при помощи СМИ, в том числе, что чуть ли не в крови у русского человека повальное пьянство. Но если обратиться к истории вопроса, мы узнаем, что бог вина и урожая – это Дионис. То есть он бог сбора винограда, виноделия, вина, плодородия, безумия. Ритуального безумия, ну и различных праздников древнегреческой религии и мифов. Он также известен как Вак. Имя принято римлянами. Безумие, которое он вызывает, это Бакхея. Ну, то есть мы, когда погружаемся в историю вопроса, мы видим, во-первых, от кого это, и что все это связано с чем? Безумием, отсутствием ума и саморазрушением. Кстати, Дионис в обратном прочтении – это, скорее всего, искажение от сын Аида. Аид – это как раз пекло, подземное царство. То есть потребляющие подобное становятся безумцами и гарантируют себе дорогу в это пекло, в подземный мир. Плюс отсюда же римляне использовали еще одно слово – «либер», то есть «свободный». Из-за его ассоциации с вином, вакханалиями и другими обрядами, также связанные с свободой, то есть отсутствием ответственности. То есть, когда свобода – это соответствие небесным понятиям. А когда свобода, то есть, делай, что хочешь, типа, не будет никакой ответственности. Нет, ответственность есть всегда. Плюс один из титулов этого бога виноделия – освободитель. То есть, он освобождает человека от любых ограничений, и человек подпускается во все тяжкие, но не просто во все тяжкие, он становится одержимым. Все, кто еще были причастны к тайнам этого бога, становились одержимыми кем? Демонами и бесами. Почему? Мы чуть дальше рассмотрим, потому что фактически у человека отключается головной мозг, человек впадает в низкие вибрации, а эти низкие вибрации прекрасно подходят демонам и бесам, которые не имеют физических оболочек в нашем мире, используют вместо этого человека. Ну, позвольте, ведь из каждого утюга мы слышали, что русский человек чуть ли не рождается уже пьяным и пьет с утра до ночи. Это его смысл жизни. Но исследователи, которые это действительно исследователи, не находят подобных доказательств. Они наоборот. Вот российский историк и этнограф Костомаров в 19 веке доказал, что в Древней Руси пили очень-очень мало. Аналогичные выводы делают и другие исследователи. Тот же Прыжов в истории кабаков в России в связи с историей русского народа. Он указывает, что русские пили в лучшем случае слабоалкогольные напитки. И лишь на, ну, там, где меньше 4% алкоголя. Только, то есть такой перебродивший квас. И лишь на избранные праздники варили медовуху, брага, пиво, крепость которых не превышала 5-10 градусов. И то давали уже взрослым мужчинам, и то не очень много, скажем так. То есть, а где же повальное пьянство? А где же дети, женщины, старики? Нет такого. Наоборот, пьянство считалось величайшим грехом. Плюс, тем более в будни, никаких спиртных напитков не было. То есть, какой-то миф о том, что русские рождаются пьяными, он точно не русский. И мы дальше увидим, откуда он пришел, что из тех же Греции, тех же стран, которых, у которых потребление алкоголя на душу населения намного выше, чем у нас. Согласно исследованиям Захостина, тот же 19-й, начало 20 века, не только в Древней Руси, но и в средневековой Руси пили очень мало. То есть по Устюжной уставной грамоте 1614 года населению дозволялось варить и держать в домах крепкие напитки всего лишь на 4 великих праздника. И то крепкие 5-10 градусов. То есть, ну, Пасха, Дмитриева суббота, Николин день, Масленица. А в Пермской уставной грамоте 1553 года даже указывалось, что разрешение варить хмельные питья распространяется лишь на лучших людей, чтобы порухи между ними и убийства не было. То есть, чтобы не было ссор и убийства, лучше вообще это не употреблять, а не по каким-то праздникам. То есть, а где же это повальное пьянство? Уже средние века. Его нет. Его просто нет. Но приходит, скажем так, наше время, 19 век. И тут начинается. Начинается то, что не происходило ни в одной другой стране. Антиалкогольные бунты. То есть, бунты продолжались несколько лет. То есть, на тот момент, это 1858-1860, то есть, в России состоялось мощнейшее антиалкогольное движение. Оно охватило 32 губернии, 2000 поселений. Люди выступили против спаивания нации. Люди крушили питейные заведения и отказывались, внимание, от дармовой водки. То есть, то же самое, как поступают сегодня наркодилеры. То есть, для первые потребления дармовое, лишь бы втянуть, а остальное за остальное уже платить. Потому что ты отдашь последнюю рубаху. То есть, такого не было ни в одной стране мира. Это при том, что, я повторяю, водка была чуть ли не дармовой. То есть, это в те годы, когда никаких подростки до 21 года женщины не пили вообще. А за год, ну, мужское население выпивало не больше 2-3 литров спиртного в год. И это, скажем так, учитывая города, ну, и деревни, где пили еще меньше. То есть, самая настоящая антиалкогольная битва горожан и крестьян против вот этих откупщиков. То есть, 146 откупщиков имели именно стольким людям в империи, тогда разрешалось контролировать денежные потоки от производства и продажи алкогольных изделий. Ну, все эти символы тех откупщиков вы сейчас видите у себя на экранах. Потому кто это делал и как? Ну, смысл простой. Просто споить русский народ. Причем для начала дармовым пойлом, а потом уже подсадить его на эту иглу. Самое нехорошее, когда этим начинают заниматься прямо от рождения. Потому что некоторые религиозные культы применяют алкоголь в своих мистериях, скажем так. Но давать алкоголь от рождения детям, даже в малых дозах, может вызвать что? Привыкание. И потом вы не удивляйтесь, что ваши дети алкоголики и наркоманы, если вы участвовали в подобных процессах, потому что и у женщин, и у детей привыкание к любой отраве вызывается, ну, практически мгновенно. И оно остается потом на всю жизнь, и очень трудно убрать. А как убрать, мы поговорим дальше. Кстати, именно эту политику в свое время предлагали нацисты. Какая была политика для славян? Никакой гигиены, только водка и табак. Задумайтесь, их вроде бы давно нет, а политика продолжается. Почему? Потому что это политика сатанистов против обычного человека. Кстати, именно есть такое письмо, когда в разгар Великой Отечественной войны немецкий врач, который обследовал угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, написал письмо Гитлеру с требованием немедленно начать мирные переговоры с СССР. Его удивило, что 90% всех девушек были девственницами. И он написал Гитлеру: невозможно победить народ с такой высокой нравственностью. Копия этого доклада была направлена Эриху Коху, ставленнику Гитлера на Украине. Он это прочитал и выдал вековую политику сатанистов на дальнейшее время. Научите женщин пить, и с этой проблемой будет покончено. То есть все, что вы делаете сегодня, вы выполняете политику нацистской партии. То есть самоуничтожение, в первую очередь славян, под которые действительно могут противостоять злу. Вот почему те же сатанисты ведут эту политику постоянно, без перерывов. Перед вами потребление алкоголя в России и СССР на душу населения. Синяя стрелочка – это начало этих антиалкогольных бунтов, когда общее потребление 4,55. Обратите внимание на красную стрелочку. Самый тяжелый период в истории страны, казалось бы, да? Великая Отечественная война. Но опять же, все сатанисты вам рассказывают, что победили вдрызг пьяные люди, которые не вылазили просто из алкоголя, и этим и победили. А по факту потребление алкоголя минимальное в те годы, минимальное, то есть примерно меньше 2 литров на душу населения. То есть везде обман, везде сатанинская пропаганда. И это же население трезвое, оно выиграло ту войну. Многие помнят эту войну, но население было трезвым. Оно было в 6 раз трезвее, чем вы сегодня. И поэтому смогли восстановить численность населения. За 15 лет были отработаны все потери в населении. Я напоминаю, душа бессмертна, ей нужен костюм. Да, были большие потери, но люди рождались, получали назад свои костюмы, и они могли вернуться в эту жизнь. Те души, которые потратили свою жизнь как раз на защиту Родины. Что же мы видим сегодня? А сегодня мы видим потребление алкоголя больше 11 литров на душу населения. И полное вырождение нации. Почему? Потому что по данным международных организаций, вырождение нации, деградация начинается с 8 литров. Сейчас в России, несмотря ни на что, минимум 11. Хотя она и в середине списка, но факт остается фактом, что это выше хоть каких-то адекватных цифр. Но по факту лучше вообще, чтобы ничего не было. Потому что нет безопасного потребления. Это как бы международные данные. И почему? И открывается простой вопрос. А почему же сейчас население, например, не может вернуться хотя бы к уровню 91-го года? А потому что оно не способно. При алкогольной зависимости человек может только деградировать. Какие там дети, какие семьи. Отсюда и огромное количество разводов. И, соответственно, отсутствие каких бы то ни было партнерских отношений, семейных уз. Почему? Нет народной культуры. Вот что уничтожали сатанисты за это время. Они уничтожали народную культуру. Если у тебя нет того фундамента, на который ты можешь опереться, ты все, ты просто удобрение для других народов или для тех же сатанистов. Вот и весь секрет. И это не такой уж и большой секрет, потому что, опять же, хоть и закончилась Вторая мировая война, но до нас прекрасно довели эту информацию про дальнейшие планы сатанистов. Это так называемый план Даллеса. И давайте его прочитаем, потому что он хоть и был известен давным-давно, но он почему-то исполнен на все 100%. Хотя любые деграданты и сатанисты нам рассказывают, что это фальшивка, это придумали. Придумали и воплощают это по всему миру и сегодня. Вот его краткий смысл. Посея в Советском Союзе хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим верить в эти фальшивые ценности. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников, помощников самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия и гибели самого непокорного народа на Земле. Окончательно, необратимо угасание его самосознания. Это не только средства массовой идиотизации, алкоголь, наркотики, и главное, ликвидация культуры народной. Вот и весь секрет. Какими методами? Литература, театры, кино. Все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человека культ секса, насилия, садизма, предательства. Словом, все без какой-то нравственности. Ну, по-русски говоря, просто сатанин во всех его проявлениях. В управлении государством мы создадим неразбериху. Мы незаметно будем способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокина будут воспроизводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться. Никому станут не нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх перед другим и беззастенчивость, предательство, национализм и вражда народов, и прежде всего вражда и ненависть к русскому народу. Все это будет ловко и незаметно культивироваться. Все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение. Превратим в посмешище, найдем способ оболгать, объявить отбросами общества. Эта программа воплощена на 100%. Хотя каждый сатанист и деградант скажет вам, какой план Далиса, мы об этом ничего не слышали, нам об этом в школе не сказали. Ну и в средствах массовой идиотизации тоже. Зато он выполняется на 100%. И не просто какой-то одной стране, а по всему миру. Возникает вопрос, а что же делать? А все очень просто. Быть примером для других, для тех, кто еще остался, для тех же своих детей. Потому что многие думают, что за них кто-то будет воспитывать детей. Никто. Дети смотрят на вас и повторяют. Они будут повторять то, что делаете вы. Они так учатся. Перед ними какие худшие примеры. А родители заняты, надо выживать, зарабатывать деньги. А все очень просто. Делайте то, что идет на благо вашего рода, на рассвет. И дети просто за вами будут повторять. Если вы показываете только самоликвидацию, саморазрушение, ну, они это и повторят. Ну, тогда, знаете, человек – это электростанция. Что вы производите, то и будет. Если вы производите в день только отходы жизнедеятельности, ну, эти отходы пойдут не только на вас, но и на всю вашу семью. Если вы производите здравомыслие, ну, так и будет. Все лучшее будет только увеличиваться. Ну, по факту алкоголизм давно признан заболеванием, характеризующим психофизическую зависимость от алкоголя, в основе которой лежит включение алкоголя в обменные процессы организма. Отсюда и очень плохо, когда к этому приучают с детства. То есть он... Это программа, которая записывается, и все, она остается на подсознании и в биологических процессах. То есть отсюда появляются хронические алкоголики. Быстрее всего привыкание к спиртным напиткам – это дети, женщины. Да, у мужчин привыкание чуть сильнее, но смысл-то тот же самый. То есть если ребенка приучили к горячительным напиткам с детского возраста, ну не просто его там даже поили, а он видел, как это делают взрослые в том числе, то тогда он так и останется во взрослой жизни. Да, непонятно, сколько он проживет. И Россия в рейтинге стран по детскому алкоголизму занимает одну из лидирующих позиций. Я повторяю, дети повторяют за взрослыми, за средствами массовой вот этой идиотизации. Вы посмотрите, что выходит на каналы, в СМИ, что пропагандируется. Низменные качества, алкоголики, наркоманы, воры. Вот основные герои так называемых сериалов, ютубов и остальных пропагандистских шоу. Что человек, когда саморазрушается, типа он успешный. Нет, он идет в пекло. Он идет в пекло и тянет за собой всю свою семью. А можно ли это изменить? Можно. Вход там, где выход. И в этом нам поможет понимание исландского чуда. Да, население всего-то 350 тысяч человек, но занимает лидирующее место в рейтинге миролюбивых и бесконфликтных стран. Не просто, а первое место. Ну, как казалось бы, аж что же они там смогли сделать? А это благодаря, кстати, их подросткам, которым они помогли. То есть в середине 90-х исландские подростки входили в число самых пьющих и курящих в Европе. Сегодня Исландия возглавляет таблицу европейских стран, в которых тинейджеры ведут самый здоровый образ жизни. Стране удалось сократить количество регулярно пьющих подростков с 48% до 5%, а курящих с 23% до 3%. Ну, чем вам не чудо? Оказалось, а как же они это сделали-то? В чем проблема там была? А очень все просто. Они пригласили специалистов, и ученые выяснили, какие биохимические процессы вызывают эту зависимость. То есть, оказывается, что алкоголь и наркотики, пускай те же сигареты, они вызывают привыкание в борьбе со стрессом. То есть, я не понял, ага, человек в подмену, ну, настоящей борьбы со стрессом, добавляя себе только этого стресса в виде алкоголя и наркотиков, но организм привык к ним и считает, что это как бы вырабатывается гормон удовольствия, который типа приглушает этот стресс. Встал вопрос, ну, а как же сделать так, чтобы это отменить? То есть они изучили, поняли, что различные вещества вызывают биохимические процессы в мозге, от которых и потом становится зависим этот организм. И что они решили? Можно находиться в зависимости, ну, не только от курения, алкоголя, но от машин, денег, определенной еды. И они решили дать подросткам то, что их не разрушает и уничтожает, а то, что их развивает. Но мозг это воспринимает как тот же гормон удовольствия. И что они сделали? Они поняли, что танцы, музыка, рисование или спорт вызывают те же биохимические процессы в мозге, которые позволяют лучше справляться со стрессом. То есть вырабатывается тот же гормон удовольствия, но люди вместо того, чтобы саморазрушаться, развиваются. И школьникам включили в программу бесплатные мастер-классы по любому виду спорта или искусства, которым они бы хотели обучиться. Их не заставляли, а давали возможность выбрать и финансировали, ну, грубо говоря, купоны какие-то выдавали, которые они могли потратить на вот эти кружки. И давали возможность, чтобы эти кружки были. Ученые предположили тогда, что по эмоциональному эффекту такие занятия должны были иметь то же влияние на подростков, что и алкоголь и курение, ну, только без саморазрушения. Поэтому дополнительные затраты 3 раза в неделю были специально профинансированы государством. Каждому подростку предложили участвовать в программе в 3 месяца, но многие продолжают заниматься и спустя 5 лет. То есть перед вами эмоциональные спирали. Если вы потребляете алкоголь, вы являетесь как бы донором негатива для тех же демонических существ. Почему они вас не отпускают? Потому что вы их снабжаете своей негативной энергией. А вот энергию удовлетворения, надежды, оптимизма, веры, энтузиазма, радости демонические сущности не переносят. А вы благодаря этим энергиям развиваетесь, становитесь сотворцами, ну и когда-то войдете в более высокие духовные миры. То есть это то, на чем работает наша Вселенная. То есть к Богу есть 2 пути. Либо саморазвитие, чтобы самому стать сотворцом, либо саморазрушение, вплоть до атомов. То есть вот эта бездна, у нее нет дна, и саморазрушение, оно не имеет границ. Это только решает сам человек, саморазрушаться или становиться сотворцом. Поэтому в Исландии действует программа «Молодежь Исландии». Смысл в том, чтобы занять свободное время подростка, которого он убивает в компании с табаком и алкоголем. Притом не просто занять, а дать ему то, что он хочет, учитывая желания и предпочтения. Ну, то есть выделяются субсидии для семьи, для занятий любимыми видами спорта, танцами, боевыми искусствами, музыкой и так далее. Кстати, Исландия много там продемонстрировала спортивных чудес. То есть небольшая страна там выходила во многих видах спорта вперед, вырывалась, обгоняла многомиллионные страны. Казалось бы, там выбор больше талантов, а ничего подобного. Просто здесь государство именно пошло на это. И благодаря ваучерам в стране бурное развитие получил частный бизнес в сфере спорта и активности. То есть помимо того, что исландские подростки из плохих превратились в красавцев, спортсменов, музыкантов, так еще экономика пошла в гору. То есть всем известно, что применение любых наркотиков, они к чему ведут? Большим затратам в медицине, потому что это все надо как-то стабилизировать, лечить. Это все заканчивается кучей преступлений. А здесь развитие экономики. Ну, также изменили законы. В Исландии запретили рекламу сигарет, спиртных напитков, а также создали специальные родительские организации, которые вместе со школой помогали ученикам решать психологические проблемы. Торговать спиртным в Исландии – абсолютно монопольное право, которое принадлежит сети специализированных магазинов. Лицам моложе 20 их не продают. Ну, и по времени там есть ограничения. То есть алкоголь любой – это вещество, яд, вызывающий наркотическую зависимость. И самое неприятное, что в первую очередь разрушается мозг, мозг человека. То есть, опять же, те же исследования показывают, мозгу нужно 222 дня, чтобы полностью восстановиться от одноразового приема алкоголя. То есть, безопасной дозы алкоголя не существует. Вопрос только, насколько она навредит. Плюс, мы много раз рассматривали на Народном славянском радио традиции наших предков, где они применяли сквашивание. Я, изучавший это на природе, хочу сказать, что антагонизм здоровья вот этих кисломолочных бактерий как раз раковые грибки, которые вы знаете, как дрожжи. Да, в определенных дозах они безопасны, но если у человека нарушен иммунитет, то эти грибки в итоге вызывают рак. Они же вырабатывают спирт, алкоголь этот, который в небольших дозах, если вырабатывает его сам организм, может и пригодиться самому организму для расщепления пищи. Если же этого алкоголя много, и он постоянно находится в организме, это наносит только вред. Почему те же, кто постоянно употребляет алкоголь, они говорят, там, рюмочку для аппетита? Нет, у них просто уже организм, нормально не работает обмен веществ. А самое неприятное, вот слева, сильно повреждается мозг. Вот в чем вещь. То есть, любое потребление этого яда приводит к сильным повреждениям мозга. А на восстановление нужно очень много времени. Поэтому, это не только алкоголь. Любые все эти разрешенные, запрещенные наркотики, у них принцип один и тот же. Они бьют по мозгу. То есть, человек уже не может нормально использовать даже головной мозг, и превращается в что-то наподобие человекоподобного животного. Повторяю, которым постоянно пытаются завладеть демоны и бесы, как просто костюмом. Почему большое количество преступлений совершается в состоянии алкогольного наркотического опьянения? Потому что душа просто отключается от тела. И она напрямую может управляться негативными сущностями. Плюс, чем человек от животного-то отличается? Озарением. То есть у человека, у которого нет никаких наркотиков в его рационе, способен на озарение, когда все клетки головного мозга одновременно включаются в работу и решают какую-то нерешаемую задачу. У людей, которые хоть как-то потребляют алкоголь в любых дозах, любые другие наркотики, сигареты, разрешенные, запрещенные, озарение не происходит. Мозг не работает так. Все. Это животное состояние, но в человеческом обличии. Потому что дальше низших чакр это уже не идет. У меня на канале даже есть подробное видео. Шишковидная железа – центр сверхспособностей, потому что при нормальной работе мозга, его структурирование, обучение, включается у людей царь в голове. Это шишковидная железа, которая помогает наладить связь с душой человека, находящейся в солнечном сплетении. То есть все, кто потребляет алкогольные напитки, любые разрешенные, запрещенные наркотики, они не имеют царя этого в голове. То есть они не дружат сами с собой в практическом плане, не в теоретическом, это практика. А зачем это нужно? Вы все слышали, человек разумный. Разумный – это когда в голове у тебя произведено структурирование при помощи логиковых образов, которые есть в славянской буквице. Тогда у тебя появляется сознание, зажигается царь в голове, и ты можешь выйти в свою душу, в подсознание. Она находится в солнечном сплетении. Наша душа – это больше там, 99,999 там, в периоде нас. Если нет этой связи, мы живем просто чуть-чуть выше животных или на их уровне, не больше. А когда человек способен выйти в свою душу, и мы являемся большей частью этого, тогда мы способны выйти в родовой канал, а там нас ждет сверхсознание, благодаря которому мы вообще просто существуем. И вот все, кто могут освоить все эти типы сознания, вот они и могут стать человеком. То есть духовный уровень развития человек, это как раз иметь, тем более разумный, это как раз когда включены все эти три типа создания. при современном потреблении любых наркотиков это просто невозможно даже в теории. То есть это животное существование. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что безвредных доз алкоголя или вообще, в принципе, наркотиков не существует. Что решать? Решает, конечно, сам человек. Но нужно понимать последствия, то есть и на кого вы работаете. Потому что очень много в наше время мы слышим, что как бы мы многие, надо защищать родину, возможность умереть за нее. Да, но для этого начинать надо с того, чтобы жить за нее, чтобы твоя жизнь имела продолжение. Потому что победа не только куется на фронте, но и в тылу. Потому что если воин отдал свою жизнь за защиту родовых интересов, то раньше он об этом не переживал. Он знал, что в тылу его ждет семья. Там у него есть дети, которые будут его продолжение рода. И они смогут родить новых детей, которые будут их костюмом для его души бессмертной. Когда же человек не имеет продолжения рода у себя, потому что он там увлекался наркотиками или увлекался саморазрушением, которое преподносится это СМИ, то тогда он погиб не на фронте, он погиб в тылу, его уничтожили в тылу, ему не дали продолжение рода это совершить. Почему у тех же славян, ну, скажем так, части постоянной готовности или воины, которые первые вступали в бой, это были мужчины после 40 лет. Почему? Они уже создали свои семьи, родили детей, и гибель не несет никакого вреда для генофонда. В наше время вы знаете, что... А вот те, кто, кому 18, там, 20 лет, они были в самом последнем ряду. Почему? У них нет продолжения рода. И вы знаете про эти казачьи обычаи, потому что там метили этих людей, они носили серьги в ухах, то есть если у него еще дети в его семье. То есть это традиции были в том, чтобы сохранить генофонд и развивать его. И понимать, что защита рода, она и тыл, и передовая, они связаны. Я же говорю, даже вопрос очень грустно, когда человек погибает, защищая свои родовые интересы. Но еще грустнее, когда ему нет воплощения, потому что нет рождения детей. А дети не могут рождаться, потому что люди затуманены наркотиками. И сатанинской пропагандой, которая со всех щелей рассказывает, что русский родился пьяным и так и должен помереть. А лучше, чтобы и до пенсии не дожить. Не было кому платить то, что ты 40 лет выплачивал. Поэтому, когда идет подобная борьба, человек должен понимать, с чем он сталкивается, и что его счастье в его руках. Есть вот это знаменитое стихотворение «Последнее пожелание Ивана». Нажмите на стоп, почитайте, потому что я прочесть его полностью не могу. Там есть некоторые нюансы. Но факт в том, что вы сейчас работаете именно на таких личностей. То есть, если вы хоть раз в год потребляете алкогольные напитки, там, сигареты, любые другие разрешенные или запрещенные наркотические вещества, вы работаете на беса. То есть, человек – это электростанция. То есть, он вырабатывает либо позитив, становится сотворцом, развивает свой род, землю, выполняет свое предназначение, либо идет как удобрение к сатанистам. Ну, где находится пеклом, я показывали мы в других видео, посмотрите на канале Славянского радио, как устроена наша земля, где эти райские миры, где это пекло, как это работает. Ну, а на сегодня, я думаю, пора завершать мой доклад. Если будут вопросы, готов на них ответить. Так что передаю слово ведущему. Да, Виктор, благодарю тебя за очень важную и, я считаю, актуальную и нужную информацию в наше время. Хотел бы добавить еще к докладу немножко. Такой эксперимент проводили. Это вот для тех, кто думает, что дети не берут пример с родителей. В садике эксперимент проводили, когда детям сказали, что сейчас будет праздник, чтобы они ставили столы, посуду накрывали. То есть они начали что делать? Они начали брать пример то, что видели, как взрослые празднуют. То есть они начали посуду ставить кегли. То есть кегли – это бутылки с алкоголем, чокаться. Соответственно, вот уже дети в младшей группе садика уже знают, что им делать, когда они вырастут и освободятся от контроля родителей. Вот, это тоже интересный эксперимент. Вот, Виктор, у меня такой вопрос есть. А возможно ли сейчас, вот или в ближайшем будущем, такие вот, как были раньше, антиалкогольные бунты? Вот есть же движение у нас в России, есть там Жданов Владимир Георгиевич, да, за трезвость, который борется, есть Султан Хамзаев, такой депутат у нас. Вот возможно ли в будущем, или еще слишком мало, так скажем, вот это малочисленное движение? Я знаком с этими движениями много лет, но, как вы видите, пока они не смогли переломить эту ситуацию. Они смогли ее затормозить. Многие из людей поняли, какая-то зараза. И действительно, пример с этим экспериментом с детьми тоже очень хорош. То есть детей только привели в садик. Ну, то есть кто на них мог повлиять? Только ближайшее окружение. И они действительно что? Начинают отравляться. Почему? Они это видели по телеку, по интернету и у себя дома. Здесь же у нас как? Было бы счастье, да несчастье помогло. Как мы знаем, все перерождение происходит обычно после пинка. И вот, это, вот этот колокол, который звенит по миру, он звенит именно за людьми, которого, которые смогли сохранить силу воли. Все мы знаем, ну, кто не знает, есть славянское время, и по католическому календарю в 2012 году произошли какие-то перемены. А поменялась целая эпоха. Ушла эпоха лисы, лжи и обмана, и наступила эпоха волка. И сейчас даже те же самые сатанисты не понимают, а что происходит? Они вроде бы контролируют процесс и не контролируют. Да, они, у них задача простая, чтобы человек занимался саморазрушением, потому что на этой земле главный человек. Никакие черти здесь не главные. Главный человек. Что вы закажете, то и будет. Почему вас со всех пропагандистских помоек, скажем так, призывают к саморазрушению, заметьте, к саморазрушению. То есть вы тут главный. И, соответственно, те, у кого сохранилась эта воля, а воля – это как раз чакры района сердца, района души, а именно наш человек, он же душевный. Он почему? Ну, война ведется в первую очередь на уничтожение белого человека, русского человека. Потому что Русь – это свет. То есть какой свет? Белый. Белый Бог есть любовь. Любовь – это понимание причинно-следственных связей. Как это природа устроивает? Зачем это нужно? Да, это нужно нам для тренировки. Но, как вы понимаете, многие эту тренировку не прошли. Но даже если ты ошибся, ну, по жизни, ты должен понять, где ты ошибся. Даже если там тебе минута осталась до смерти, потому что мы здесь проходим уроки. А те, кто может, должны измениться. Они должны стать, вернуться и стать сотворцами. И показать этот пример всему миру. Вот же в чем суть. Вот почему нас боятся. Вот почему... Вы часто слышите там, у русских вдруг проснутся имперские амбиции. Империя – это именем Перуна. Это основание на наши родовые традиции. Вот чего они боятся. Боятся того, что люди проснутся и вспомнят, и станут опираться на свои родовые традиции. Именно они помогали всегда преодолевать нам любые сложности. И вместо саморазрушения, наоборот, заниматься саморазвитием. Вот о чем речь. Вот какое время наступило, и в ближайшие годы эта тенденция за освобождение людей по миру от этого сатанизма будет только нарастать. Но надо понимать, кто вы, где вы и как поступать. И что, ну, для того, чтобы стать сотворцом и перейти совершенно на другой уровень осознанности, фактически включить свои божественные способности, можно только так. Потому что вы прекрасно знаете, что в современном мире они внедряют этот искусственный интеллект. Он и есть этот Люцифер, люди-цифры. Их задача собрать была вас в городах для того, чтобы потом из чисел Бога перевести в цифры Бога. Ну, то есть этого Люцифера, то есть компьютером подчинить. Вспоминайте ту же матрицу, где люди как батарейки лежат и обеспечивают техногенную цивилизацию. Почему? Наш человек – это целая вселенная, он творец. Ни один демон не сотворил ничего, кроме негатива. Ни, даже Луны небольшой не могут сотворить. Наш человек может творить целые вселенные силой мысли. То есть мысль – это самое сильное, что у нас есть. Почему нам ее постоянно забивают? Чтобы мы не дружили с головой. А наша задача понять, что время другое, и те, кто способен измениться, и показывать пример своим. То есть, хочешь спасти мир? Покажи этот пример своим примером. Все. Люди будут за тобой повторять. Потому что, ну, опять же, не все способны привести в этот мир что-то новое, да? Но повторить за тобой то же самое. Твои дети, твое окружение, они способны. Поэтому в нашем мире как раз идут перемены. Если вы их отрицаете и хотите жить, как жили там до этого хотя бы лет 50 назад, 30, да, вас просто вот эта энергия Вселенной просто поломает. Она вас выжжет. То есть вы должны соответствовать уже не низшим животным вибрациям, а высшим. Многие из вас слышали, что частоты Шумана растут, частоты Шумана. Да, они растут. Но, а мы же полностью от них зависим. Наш головной мозг. Если он не справляется с ними, это самоликвидация. Какая разница? Инсульт это будет, инфаркт, или рак, или кирпич на голову упадет. Смысл в том, что человек не соответствует повышенным уже вибрациям. Вот и весь секрет. Благодарю, Виктор, за ответ. Вот еще такой вопрос. Вот многое же зависит от государства и власти. Вот пример приведен, который был в Исландии, это же не без участия государства, это финансирование было, наверное, бюджет был выделен под эту программу. Вот, ну, вот есть еще и другие примеры, например, в Афганистане, да, сейчас как с наркотиками начали бороться, очень успешно, кстати говоря, то есть, опять же, со стороны государства там идет вплоть до смертной казни за распространение и торговлю, вот, и очень успешно тоже борются, тоже выходят они из ну, разряда тех стран, которые считали такими наркоманскими странами, вот, а вот что нужно сделать сейчас? На уровне государства это надо делать, или на уровне, может быть, субъектов Российской Федерации, или, может быть, городов, мэрии, администрации. Это где нужно решать вопрос этот? И как вообще можно решать вопрос? Ну, нужно решать вопрос в первую очередь своим примером. Вот если вы посмотрите все мои эфиры на Народнославянском радио, то вы найдете там множество открытий, которые... и наблюдений, которые недоступны целым научным институтам. Возникает вопрос, а как на это способен человек? А на это каждый способен. Просто простой вариант. Откажитесь от любых наркотических средств, займитесь самооздоровлением и саморазвитием. И вы начнете творить чудеса, ну, каждый по своим возможностям. Они у вас, повторяю, божественные. И, по крайней мере, те, кто... ну, является на эфирах лицом государства, они хотя бы не должны ни в каких мероприятиях использовать алкогольные напитки. Те же военные, они должны быть элитой общества. И когда, извините меня, кто-то на свой праздник начинает купаться в, ну, в саморазрушающемся виде в каких-то фонтанах, то это ж не элита, ребята. Элита, когда ты свою силу и мощь направляешь на улучшение себя и окружающего мира. И есть такие примеры, когда те же десантники вместо того, чтобы спиться и саморазрушиться, они идут и какой-то бабушке помогают. Или погибшему товарищу. Они не саморазрушаются, они показывают, мы элита. То есть элита должна показывать путь. Мы элита, а что такое элита? Это семейные ценности. У нас есть дети, мы поддерживаем тех, кто, ну, пострадал от этой системы саморазрушения, которая она только-только переходит, скажем так, в разряд саморазвития. То есть, и понимание, что опереться можно на что? На народную культуру. Культура – это победа света, и на нее можно, на ту же природу опереться, потому что человек – часть этой природы. Если вы отрицаете, что вы часть этой природы, разрушаете и себя, и, соответственно, природу, то вы как раз разрушаете Творца и его творение, потому что вы есть творение Творца. А язык, который нам говорит, ну, Творец, это есть язык природы. И поэтому это нужно решать на всех уровнях. Да, было бы прекрасно, чтобы существовала государственная программа, ну, в которой не бабки будут распиливаться, скажем честно, а будут ваучеры на саморазвитие, когда человек сможет действительно их применить для того, чтобы заниматься... в своих секциях, спортивных, творческих. И это даст еще дополнительный стимул экономики. Соответственно, все мы прекрасно знаем эти цифры, которые наблюдали, что у нас сейчас большая смертность от чего? От сердечно-сосудистых болезней. А они-то откуда? Так от алкоголя, он же растворитель. Он, соответственно, влияет на то, что те же кровяные тельца слипаются, в первую очередь разрушается мозг, но страдает тоже сердце и сосуды. А это, ну, первейшая сейчас причина смертности. Потом идут раковые болезни, тоже от алкоголя, потому что это те же самые дрожжи, которые теперь легко внедряются через тот же хлеб. То есть, вы, и опять же, как детей подтягивают по эту тему? Слабоалкогольные напитки. То есть тот, кто впервые, он не сможет выпить 40-градусный напиток. А тот, что слабоалкогольный, да, он выпьет. Поэтому тут нужен вот это отсекание, убрать все, что слабоалкогольное, от слова совсем. А если оставлять, то крепкие напитки в специальных закрытых заведениях, которых даже не видно, не слышно. И туда можно войти только, если у вас есть соответствующий возраст, скажем так. И то продавать какой-то лимит тем, кто действительно не хочет от этого спрыгивать. То есть убрать легкую доступность везде. Оставить только для тех, кто действительно совсем уже не в адеквате. Ну, как это сделали исландцы. И было бы неплохо поставить это дело на контроль государства. Чтобы, опять же, эти же доходы, полученные от саморазрушения, направлялись не на что-то другое, а именно на то, чтобы дети этим не занимались. Понимаете? И не будет этих доходов, ну, от саморазрушения, тогда и государство может добавить, лишь бы развивался спорт, искусство, наука. Потому что отсюда же отсутствие научных открытий, каких-то прорывов, люди не способны на них от слова совсем. Понимаете? И многие там удивляются, а почему там в том спорте нет достижений, в том. А потом смотрят там какие-то товарищи, что зарабатывают на шоу спортсмены миллионы, да, они начинают, а они просто бухают на эти миллионы. Так, ребята, откуда они вам дадут результаты? Они саморазрушением занимаются. То есть здесь должно быть участие на всех уровнях. И государство, да, должно помогать, но не как слон в посудной лавке, а именно стимулировать эти купоны, давать возможность тем же спортсменам учить ребят. И вообще, чтобы люди выполняли свое предназначение. А опять же, это можно выполнить, когда ты понимаешь, кто ты и где ты. С чем ты сюда пришел. А это есть в народной культуре. У нас же сейчас многое запрещено. У нас самый древний в мире календарь. Но он же запрещен. Он не применяется нигде. А все музеи забиты этими календарями. А почему это не изучается? Неинтересно. И то же самое по всем остальным позициям. Если мы затронем питание, культуру, воинские достижения, мы найдем все ответы в народной культуре. И там же есть символ возрождения. Я напоминаю, эти же две птицы, это изначально птица Ра или Феникс. Она как раз символ возрождения из пепла. Потому что, ну, наши враги нас много раз хоронили, но они забывают, что мы как семена прорастаем. То есть, когда все ужасно, на самом деле начинается путь возрождения. И в этом пути возрождения нам помогает вторая птица на знаменитом символе. Это птица Рог. Рог – это судьба, то есть прямое управление божественного мира. Но у богов есть только наши руки. То есть, они дают нам то, что мы хотим, что нам нужно. Если мы хотим саморазрушаться, ну это ж наш выбор. Если наш выбор возрождения, ну и себя, и культуры, и природы, да и вообще мира, который вы знаете, что он сейчас катится в пекло без остановок просто. То есть войны, эпидемии, пандемии, ну катастрофы, они просто будут нарастать и дальше, потому что растет вибрация Земли. То есть перестраивается сама Земля, ну и людям надо перестроиться. Кто не перестроится, в любом возрасте придет время, и он просто не выдержит этой энергии и самоуничтожится. Так что на каждом уровне каждый должен делать свою работу. Для этого и надо, ну, владеть культурой, ее изучать, чтобы выполнить свое предназначение. Понять, кто ты, где ты, и зачем ты сюда пришел, и что должен сделать здесь и сейчас. Почему, я повторяю, так много календарей славянских найдено, наукой даже изучено, что все музеи забиты. А потому что там наши предки работали с энергией времени. И она показывает, зачем человек сюда пришел, какое у него предназначение. И уже, ну, у человека есть свобода выбора. Делать то, что он пришел на позитиве. Не делать, то есть быть в негативе. Или вот так вот его бросать, то в негатив, то в позитив. И просто пришло время, чтобы позитивных людей было больше. Потому что, я повторяю, ну, энергия позитивная, ее много и в природе. Она постоянно растет. Ее можно использовать и, соответственно, применить на всех уровнях. Поэтому наше счастье в наших руках. Прекрасно, если это выйдет и на другие уровни. Но у нас поможет как раз вот эти трудные ситуации. То есть трудные времена рождают новых смелых людей, которые должны это изменить. У кого учиться есть, да, но пока это не распространено. И вопрос не в том, что, ну, не просто так, я запрещаю, да. Дайте возможности, покажите альтернативу. Если это будет на государственном уровне, прекрасно. Но можете смело начинать из себя, потому что связь должна быть как сверху вниз, так и снизу вверх. Так что такой ответ. Благодарю, Виктор, за ответ. А есть ли тенденции сейчас вот, в данный момент, к улучшению? Молодежь сейчас меньше потребляет или все так же на месте мы буксуем? Вот какие-то исследования есть на эту тему? Ну, по сравнению хотя бы с 90-м годом, вот, 90-е, 2000-е. Есть. Потребление алкоголя падает, но проблема в том, что вопрос даже не в потреблении здесь и сейчас. Вопрос в том, что люди просто вымирают, что потребляли алкоголь. А современную молодежь переводят там на другие типы наркотиков, разрешенных, запрещенных, это не важно. Да, есть много проснувшихся, потому что, я повторяю, эта энергия влияет на людей. Да, упало потребление алкоголя, но оно упало не потому, что это, скажем так, люди понимают, что это злое, но их разрушает, а просто потому, что вымерли те, кто его потреблял. Понимаете? А сегодня молодежь завлекает совсем в другие наркотические темы. Да и даже средств массовой идиотизации хватает. Я же повторяю, кто там имеет самые большие просмотры, больше всего внимания? Ну, это либо блогеры, которые занимаются саморазрушением. И там, где идет, это тоже реклама этих алкогольных напитков, потому что, опять же, в рекламу на всех уровнях. Ну, просто даже так, главный герой постоянно пьяный. И пьяный он благодаря какому-то, ну, виду типа напитков, да. То есть скрытая реклама в том числе очень часто присутствует. И поэтому применяются все виды рекламы, они должны быть запрещены. И даже в тех же фильмах, кинофильмах, книгах тот, кто потребляет наркотики, он должен представлять чистое зло. Это не должен быть какой-то харизматический там товарищ, который он наркоман, алкоголик, но ему везет, там проблемы решаются чудесным способом, и он типа главный герой. Нет, это негатив. Это негатив. А вот главный герой должен быть действительно тот, кто может представлять образ будущего. Ну, образ будущего, конечно, не как просто издевательство, что вот он такой красивый, у него там четверо детей, красавица жена, а чтобы этот образ будущего можно было воплотить. Чтобы этому учили с пеленок и своим примером, и в школах. Потому что, ну, найдите мне школьную программу, которая людей учит быть успешными в этом мире. И покажите, ага, здесь нас учат, как найти своего партнера. Здесь нам учат, как понять свое предназначение. Здесь нас учат, как быть там, хотя бы уметь себя обеспечивать. Ну, грубо говоря, приготовить что-то, накормить, иметь финансовую грамотность. Тут же другая проблема. Школы, те же американские, ну, то есть это международная система, когда ее изучали ученые, они пришли к выводу, что в школу приводят 98% гениев. А из школы выходят только 2% гениев. Плюс 60% потеряли там не только психическое здоровье, но и физическое. В них же вложили огромное количество информации, которую они никогда в жизни не используют. А жить их не научили. И поэтому сегодня такие чудеса происходят, когда уже количество разводов стало больше, чем количество свадеб. И разводы совершаются там в первые годы жизни. Там год, два, три, все, и развелись. Почему? Так люди же не приучены, они не понимают, Но они-то не научены со школьной скамьи этому. А чему они научены? Отравляться алкоголем, табаком. Этому они не дружат сами с собой. А в школе их не научили. Так Россия взяла эту международную систему. Полностью применила. И есть там тоже международные цифры. 91-й год СССР, в том числе Российская Федерация, это третье место по уровню образования на 91-й год. Сейчас они дают 53-е место. Вы разницу вообще улавливаете, что произошло за эти годы? То есть по тому уровню, какие школьники выходят из школы. Они выходят совершенно стерильные во всех отношениях. На что они способны? Быть удобрением для сатанинской системы. Вы этого добивались? Вы этого хотели? Ну, это уже сделано. Так точно надо было брать худшее в мире? Можно взять что-то получше? И такие системы-то есть, и у нас они давно разработаны. У нас мозг человека работает на логике и образах. Поэтому образование уничтожено. Какие образы? В каком классе школы вас учат образам? Ни в каком. Логика в советские времена еще как-никак преподавалась. Сейчас ее нету тоже, от слова совсем. То есть нет структурирования головного мозга человека. Люди не дружат с головой сами с собой. Как, куда? Отсюда и отказ от наркотиков, и саморазвитие, то есть самообразование. Раз вам это не дают, так учитесь сами. У нас же информационная революция. Почему вы не замечаете, что произошла информационная революция? У нас теперь каждые 5 лет, и даже, может, уже меньше, увеличится в 2 раза количество наработанной информации. Раньше это могло произойти за 100 лет, за 200, там, за 1000. То есть вы могли родиться, чему-то научиться, уйти, грубо говоря, на пенсию, и новая информация практически не появлялась. Здесь же вы, грубо говоря, пошли в школу, и за это время информация увеличилась в 4 раза, пока вы там в школе занимались. Программами старыми и еще содранными с международных систем, которые давным-давно доказали свою некомпетентность. А потом еще 5 лет в институте. То есть вы пока вот эти 15 лет отслужите, грубо говоря, на эту систему, мир будет совершенно другой. И мы же это видим, этот провал везде. Те же китайцы с детского садика учат детей чему-то полезному, что им пригодится по жизни, что их развивают физически, не просто для галочки, а действительно занимаются этим. Приучают их к порядку, учат, как жить в этом мире, как использовать свои способности, определяют, что же происходит здесь и сейчас. Ну, происходит то, что надо меняться индивидуально. Я повторяю, нужен запрос снизу, чтобы что-то поменялось вверху. Плюс нужны управленцы государственного уровня другого формата. То есть вот эта элита, она должна поменять вместо того, чтобы быть как бы удобрением или придатком сырьевым для сатанистов, в том числе и по людям, стать самодостаточными и как раз выйти из этой системы. То есть сейчас идет борьба по системе «давайте убьем дракона». Но если мы его убьем, мы сами драконом-то не станем. Вспоминайте эту знаменитую притчу. Как там человек, который любил свободу, пошел бороться с угнетателем дракона, а потом сам стал драконом. Поэтому здесь борьба идет не за то, чтобы там победить этого змея зло, а за то, чтобы дать миру то, что дает возможность ему развиваться. Поэтому это только на это способны светлые люди. Почему геноцид вот этого белого человека, который несет эту любовь? Любовь – это понимание причинно-следственных связей. Он идет по всему миру. Наша задача – это понять, вернуться к истокам, найти в них фундамент и уже на нем строить сегодняшнее, настоящее. Потому что принцип какой? Мы должны помнить про прошлое, почему нас постоянно от него отрезают. Брать из прошлого самое лучшее, учитывать ошибки, почему идет такая борьба за эту историю несчастную, по 10 раз на дню переписывают. Строить и жить в настоящем, но планировать будущее. Нам же предлагают систему такую. Ну, прошлое мы не знаем, и ладно. А вот в будущем будет все прекрасно. Поэтому не живите настоящим, а фантазируйте про будущее. В итоге получается полный провал. Вместо того, чтобы пользоваться опытом предков, мы его просто не знаем. Вот и все. Соответственно, наш опыт минимален. И какое мы можем построить будущее? Да никакое. Какое нам предоставят, такое и будет. Потому что мы в этом реально не живем. Мы думаем, а там когда-то будет хорошо. Ну, может, не на этом свете, но на том будет хорошо. А почему будет там-то хорошо, если тут было плохо? Наше счастье в наших руках. Как мы сотворим, так и будет. Поэтому работать можно и нужно на всех уровнях. Ну, и наше счастье в наших руках. Но я повторяю, надо делать упор на первоистоке. А первоистоки – это природа, часть ее человек, как это работает, как это взаимосвязано. Но это все есть в народной культуре. Почему она сейчас не изучается и фактически запрещена? А это очень плохо, потому что там есть ответы на все вопросы, которые возникают перед нами ежедневно. Вот и все. Благодарю, Виктор. Да, действительно, полностью с тобой согласен. Вот говоря, кстати, о народной культуре, а есть ли в Ведах информация вообще об алкоголе, об алкоголиках в родах? Были ли такие, как к ним поступали вообще? Или такой проблем вообще не было? Если брать стародавние времена, там не средневековье, а побольше там времени, да, вот. Есть ли какие-то случаи или информация? Не, она есть, но она настолько древняя и в современном мире запрещенная, что в нее просто многие не поверят. Там таких проблем просто не было. В том числе не было проблем с этими раковыми болезнями, потому что никто ж не потреблял эти дрожжи, тем более в таком количестве. То есть это для ведической цивилизации, это вообще как бы новость, новые проблемы, которых раньше не было. И там, когда вспоминали про алкоголь, там что-то забродившее, да, то там имеется в виду вот этот квас, я же повторяю, 3-5% крепости. И то на супербольшие праздники, могли что-то выпить. И то мужи там уже, устоявшиеся же, с семьями. То есть, мягко говоря, ни о чем. Это, квас долго постоял, вот это и будет 3 градуса алкоголя. Поэтому там, в ведах и в родовых там законах есть такое предупреждение от богов, что, ребята, много питья хмельного не пейте на праздники, иначе потеряете вид человеческий. Но это единственное все, потому что просто такого не было. Это приплыло нам, скажем так, из там, где силен вот этот негатив, то есть сатанизм. Принесен в первую очередь был с вот этих греческих островов, там, Египта, то есть вот этих жарких стран, где росли эти виноградные лозы, и они, соответственно, и баловались этим вопросом на постоянной основе. Вода плохая, а вино, перебродившее, как казалось им, хорошим. Вот они и пили его вместо воды. При этом ее, кстати, очень сильно разводили. То есть те же греки, они пили очень сильно разбавленное вино, как и римляне. Да, много, но все-таки это были слабоалкогольные напитки. Водка, ее привезли, насколько я помню, из Европы, и то там, вот в средние века к нам. Вот. И то впервые люди ее попробовавши рекомендовали применять его как лекарство. Грубо говоря, ранку там какую-то помазать, да, как обеззараживающее. И то так, только там где-то после времен Петра началась эта кампания по распространению алкоголя. И то были кабаки, опять же, для иностранцев, потом появились кабаки для обычных людей. И потихоньку это все встраивалось в бытовую культуру. Но, как вы видели, люди с этим боролись, люди этому сопротивлялись. И поэтому столько и смогли пережить многие войны, катастрофы и восстановиться. То есть восстанавливались это не алкоголики и наркоманы, а восстанавливались трезвые люди, которые работали на свою семью, и поэтому происходили чудеса. И сегодняшнее чудо тоже возможно. Как в индивидуальном порядке, так в сотрудничестве с государством. То государство, которое хочет, чтобы их люди развивались, рос уровень не только экономики, но и науки и культуры, путь только один. Вот это вот понимание, с чем ты имеешь дело, и быть примером для других. Хочешь спасти мир, начни с себя, стань примером для других. Вот и весь путь. Благодарю, Виктор, тебя за интересные, полезные исследования, знания, за примеры, ответы на вопросы. Думаю, эта лекция будет очень познавательной для многих. Надеюсь, и будет мотивация какая-то, проснется у людей. Вот. За время нашего эфира к нам поступило несколько вопросов. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вернемся в студию, ответим на вопросы. Мы продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема сегодняшнего эфира «Правда про алкоголь. История спаивания Руси. Ответы на вопросы». Радиослушатель Дмитрий Иванов прислал нам несколько вопросов. Буду зачитывать по одному. Первый вопрос. Что скажете про когор в православной церкви сегодня? Спаивают прихожан? Любые дозы алкоголя вызывают привыкание. Если процесс постоянный, где бы он ни происходил, тем более в отношении женщин и детей, ну, организм просто привыкнет к этому процессу. И потом уже без внешних доз алкоголя просто не сможет быть. Все равно, где это происходит. Хоть в быту, хоть в каких-то организациях. Ну, система там и не меняется. Поэтому у нормального человека, который хочет жить и развиваться, любые алкогольные, ядовитые, вот эти наркотические средства должны быть под осознанным запретом. И тем более не встраиваться в пищевую цепочку, чтобы человек без них просто не мог. Как переключиться, мы рассматривали. Заниматься саморазвитием, получать эти гормоны удовольствия совершенно от других процессов. Вот такой вот ответ. Благодарю за ответ. Следующий вопрос. Как вы относитесь к Владимиру Георгиевичу Жданову и его работам? Прекрасно, давно их смотрю. Очень жаль, что не так много людей и смотрят, и тем более воспользовались его советами. А так, там просто подробно он объясняет, как это все работает, к чему это приводит. Я здесь, ну, мог бы всю эту информацию привести, но я думаю, лучше посмотрите Жданова. Там будет вам все рассказано, показано, ну, насколько разрушительна эта система. То есть, ну, это не просто там, это один из элементов. То есть, а разве табак там действует намного лучше? Или те же наркотические травы какие-нибудь, они действуют лучше? Нет, по тому же принципу. А то же одурмание человека через СМИ, оно действует так же. То есть, это есть информационный наркотик, есть пищевой наркотик. Вы думаете, вам хлеб белый с дрожжами внедрили просто так? Это что же самое оружие массового поражения? Почему? Его же дети едят. А там дрожжи, они не погибают. Это можно на современных телефонах, люди даже снимают, что вот они уже, ну, эта плесень развивается. А это же есть грибки, которые в итоге и приводят к раку. То есть рак имеет грибковую природу. Он идет от дрожжевых этих грибков. То есть, почему у нас резко растет эта заболеваемость, проблемы с сосудами, сердцем, а до середины 20 века мы жили на сквашивании. У нас всех весь хлеб был на заквасках. А сейчас у вас весь хлеб на дрожжах. То есть, это то же самое, мягко говоря, что бухать. Только тихо, в тихом формате. И его что дают и детям. То есть, соответственно, когда у человека там поврежден иммунитет, в том числе неправильным питанием, потому что продукты питания что же как бы разрушены. Это совершенно не то, что люди ели 100 лет назад. Это просто пустота, накачанная там гормонами роста и всякой химией. И теми же дрожжами, потому что растет как на дрожжах. Вы же это слышали? Так вот теперь все растет на этих дрожжах. Поэтому дрожжи попадают в питательную среду и начинают вами питаться. А вот молочнокислые бактерии, наоборот, не дают дрожжам развиваться. Вот и весь секрет. Поэтому опять, к чему я говорю? Народная культура. Хотите здоровья? Делайте все на заквасках. Переходите к квашеным продуктам питания. А сбраживаемое все оставьте тем, кто хочет побыстрее саморазрушиться. И это, в первую очередь, в том числе и хлеб. Белый хлеб, который не содержит ничего, кроме проблем. В белом хлебе оставили одни углеводы. Они нужны только для роста вот этих дрожжевых грибков. А где витамины, те же самые минералы, белки, жиры правильные? А их там нету. Все это убрали. То есть сатанисты поработали в каждой области. Хотите жить очень долго и не болеть, возвращайтесь к правильной системе питания. Потому что мы то, что мы едим. Если мы пихаем в себя яды, ну, мы себя отравляем однозначно. Если мы применяем методы здоровья, на которых работает природа, мы самовосстанавливаемся и долго живем. Все. Очень простой секрет. Почему надо это знать и применять? Ну, я повторяю, да. Так что этот алкоголь внедрен на многих позициях. Ведущий. Да, Виктор, благодарю за ответ. А следующий вопрос. Какие меры нужны сегодня, чтобы русская нация перестала самоуничтожаться? Ну, я думаю, лекция сама служит ответом на этот вопрос. Если, Виктор, есть что-то добавить к вопросу? Участие на всех уровнях, свой пример, улучшение питания, изменение системы образования, изменение личности человека, выведение на первый план тех, кто пропагандирует здоровый образ жизни, настоящий, а не такой, который ведет к разрушению человека на всех уровнях. Потому что у нас сейчас много специалистов, которые пропагандируют такой ЗОЖ, что от него можно быстрее отправиться на тот свет, чем от обычных систем питания. Поэтому то, что работает, то, что давать методы проверки, что это работает, применять и внедрять на всех уровнях, на уровнях индивидуальных личностей, объединенных личностей. И люди должны собираться, объединяться на этом уровне. Вы хотите саморазвиваться, так объединяйтесь в системы, которые несут саморазвитие. Поддерживайте тех, кто несет развитие. Того же Жданова. Ну, распространяйте его информацию, делитесь в своих соцсетях. Но 90% даже этого не делает. То есть, ну что там, поставил лайк, написал комментарий, поделился в соцсети. Так это единицы буквально. А почему? Ну, это их выбор. Если хотите по-плохому, тогда ни на кого не пинайте. Это ж ваш тогда будет выбор. Это информация для тех, кто хочет по-хорошему, повторяю, стать сотворцами и развиваться. Благодарю за ответ. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова снова. СВО помогает сегодня трезвости русского народа? Ну, по крайней мере, для тех, кто в нем участвует, я надеюсь, да. Потому что, опять же, почему происходят проблемы? А для того, чтобы, ну, скажем так, обратить наше внимание на эти проблемы, чтобы мы изменились. И проблема эта происходит тогда, когда это накоплена уже кармическая связь. Потому что кроме этого мы что имели постоянно до этого времени? Какой еще постоянно нас достает негатив? Убийство детей. То есть это аборты. Я повторяю, мы помним Вторую мировую войну. Отлично. Но сейчас у нас людей в абортах ежегодно убивалось не меньше 5-7 миллионов человек. То есть не давалось возможности родиться. А ведь эта карма, она никуда не девается, она остается. И она распределяется не только на человека, но и на весь его род, на все его 7 поколений. Это ж надо понимать. И сейчас люди, ну, наступают такие тяжелые времена, потому что пришло время отрабатывать. А где можно, кстати, наиболее эффективно отработать проблемы родовые? Только защищая родовые интересы. Вот почему войны, катастрофы, эпидемии, они будут продолжаться. Слишком много накоплено негатива. А как его можно отработать? Его могут отработать новорожденные люди. Потому что когда Столыпин говорил 100 лет назад, средняя российская семья имеет 11 детей, то сейчас вы можете сказать, среднероссийская семья имеет одного ребенка или вообще их не имеет. Вы разницу понимаете? Карма рода на 11 человек распределенная или карма рода на одного? Это все равно, что вас придавить этой бетонной плитой весом в тонну и говорить, все, беги. Да куда беги, ты сдвинуться не можешь. Вот отсюда и проблемы, вот отсюда и решение их только через, скажем так, вот такие вот огромные негативные события, где можно быстро их отработать, разрубить эти узлы кармические, которые невозможно отработать. Но они наработаны то не только человеком, который сейчас принимает, а его родом. Вот же в чем проблема. То есть кармическая ответственность за убийство, она никуда не девается, но за убийство нерожденных детей. Вы разницу-то ощущаете? Они где-то где погибли? В тылу. Им не дали родиться. И сейчас смотришь на какого-то героя и показывают его семью. Жена и девочка. Прекрасно, это прекрасно. Он герой, ему там дают героя. А у него семья, жена и девочка. Так а мальчик-то где? Мальчика-то нет. А где он погиб? Будет у мальчика дети его, продолжение рода, продолжение его Y-хромосомы? Нет, не будет. Где он погиб? Он погиб не на фронте, его в тылу убили. Его убили в тылу сатанисты, которые пропаганду вели, что ваше счастье – это саморазрушение. И не надо говорить, что там сейчас нет возможности заработать. И там все доедают последнюю там кусок хлеба с солью и все. Нет, такого нет. Но люди-то, извините меня, утратили полностью народную культуру. Народная культура о чем говорит? Минимальная семья для продолжения рода. Два мальчика и два девочка. Это минимум. Если такого нет, то духовный уровень таких людей – это нежить, нелюдь и бесы, и демоны. Потому что они не обеспечивают даже базовых своих потребностей. Ну и, соответственно, и государственная машина-то должна давать им эти возможности, начиная с образования и рождения. Потому что все пропитано энергией саморазрушения на всех уровнях. Та же самая медицина, которая завязана на рождение, она на что завязана? На зарабатывание денег. Все, точка. Им нужны здоровые люди? Не нужны. Они зарабатывают деньги из того, что вы больны. Кстати, 4000% максимальная наценка по миру не на наркотики, не на оружие, на лекарства. Вывод пандемии что? Будут продолжаться и будут бесконечными. Какой выход? А выход как раз в объединении, в оздоровлении. Будут ли продолжаться войны? Будут. Все, кто думает, да, вот завтра все закончится, оно даже не начиналось. Потому что этот колокол звучит по всем вам. По всем вам. Да, можно в этом мире совершать ошибки, но их надо понять и отработать. Если вы не поймете здесь и сейчас, то будете отрабатывать там. И для начала это далеко, потом оно все ближе и ближе, и вот оно уже у вас дома. И вы уже сражаетесь за самовыживание и за кусок хлеба. Вы и так хотите? Ну, вы именно такой запрос-то и отправляете. Отправляете своими действиями. Потому что у всех есть душа, и она говорит, ты не прав, когда ты это делаешь. Ты не прав. Какая основная заповедь славян? Свято чтить своих богов и предков, то есть помнить, кто ты, где ты, про свое прошлое, жить по совести. Совесть – это совместная вещь. Когда ты что-то делаешь так, что тебе не стыдно перед всем твоим родом. И в ладу с природой, человек – часть этой природы. Если вы сами себя разрушаете даже системой питания и системой отсутствия образования, все системы направлены на ваше разрушение. Вы живете в ладу с природой, вас собрали в города. Для природы это раковая опухоль. Она производит отходы и постоянно что-то потребляет, но производит только отходы жизнедеятельности. Вы заезжаете в ваш город, с той стороны кладбища, там какой-то коллектор стоит, там мусорная свалка, вы думаете, внутри этой системы все прекрасно? Вас собрали туда просто так? Нет, чтобы вы вырабатывали негатив. То есть сейчас людей надо вернуть на землю. У кого есть это предназначение, пускай там живут и развиваются, строят свои родовые поселения. Это в предназначении видно. в народной культуре. Не зря все это можно тоже посчитать, но пока это в индивидуальном порядке. Поэтому ситуация вот такая. Благодарю за ответ. А у нас по ходу ответов на вопросы сразу поступают еще вопросы. Вот Фуртазон спрашивает, а если карма рода так работает, которой нельзя отработать, то зачем богам такая тупая программа, которая по сути ни к чему не ведет? Почему? Можно отработать. Любую карму можно отработать. Вопрос, во что это выйдет? Почему? Мы прекрасно знаем, есть какие-то рода, которые, например, имеют и много детей, а они, например, все погибают. Но почему происходит? Ну, потому что они карму рода так отрабатывают. Поэтому у богов нет ничего тупого. Все тупое только у людишек. В том-то и дело, что божественный мир, он идеален. И негатив только у тех, кто саморазрушается. Вот меня наказали. Подожди, дорогой друг. Ты сюда попал, потому что сам согласился на эту отработку. Сам согласился на приход в этот род. Тебя за рога никто не тянул. Не за копыта. А копыта и рога ты сам отращиваешь. Тебе показывают саморазрушение. Ты рога выставил и вперед. Таких у тебя не было от рождения. Зачем ты их выставляешь? Ты пришел сделать свою задачу, выполнить свое предназначение. Какое у тебя предназначение? Вы перебухать все наркотики этого мира? Это где это записано? В каком месте? Покажете? Вы когда сами начинаете что-то потреблять, вам душа говорит, нет, это нельзя. Это саморазрушение. А вы, да мне, забиваю. Это ж ваш выбор. Да, сатанисты его рекламируют. Но решение принимаете вы. Вы мне покажите, где вас за руки, за ноги держат и постоянно каждый день что-то в вас вливают. Нигде. Да, это приведет к ликвидации множества родовых линий. Но они так захотели. Они не прошли этот экзамен. Да, есть и такое. Как, кто это выбирал? Сами родовые линии. Поэтому все можно отработать. Пока человек живой, отработать можно все. Пока есть хоть кто-то из представителей родов, главное понять. Ведь 99,9 не понимают, кто они, где они, что происходит. Нет этой любви, понимания причинно-следственных связей. И в этом вопросе она же тоже просматривается, что нет понимания. Что духовный мир здесь вообще ни при чем. Это вы сами попросились получить этот опыт и пройти его, но не прошли и даже не поняли его. Не поняли, кто вы, где вы и зачем. Так а кто вас за какие места держал и не давал развиваться? Вы сами выбирали этот вопрос. И хотите решить какую-то проблему? Начните с себя. Решите, и будет все прекрасно. Это вы в силах таких? Да, в силах. Будете выбирать только негатив, негатив и получите. Кто выбирает? Духовный мир? Вы выбираете. И приход сюда выбираете вы. Туда, на что вы заслужили. Очень это ярко видно, там, как при рождении тех же детей-инвалидов. И начинается, ой, это душа родилась, ничего не успела сделать, притормозите. Душа бессмертна. Раз она родилась в таком формате, она получила этот урок. И душа, и карма рода на это вела, чтобы получить этот урок ограничений. И те, кто совершают аборты, их же последний шанс, знаете, как выглядит? Их самих через этот аборт пропускают. И дают последний шанс, последний, чтобы отработать, чтобы у них было много детей. И для таких аборт – это как смертный приговор. У них все разрушается моментально. И опять же, отработать это можно только еще большим количеством детей, которые являются продолжением своего рода. Потому что нарушение законов природы ведет к тому, что дети-то рождаются, которые не являются продолжением вашего рода, раз вы нарушаете законы кровного родства. Вы слышали такое выражение? От осинки не родятся апельсинки. Поэтому где это? Да эта информация в душе у вас есть и в сердце. Но вы на эту информацию забили. Хотя она и в интернете уже есть. Пожалуйста. Народная культура, и там все ответы на любые вопросы. Так а почему вы не хотите это делать? Оно есть и внутри, и уже и снаружи. Бери да используй. Так что это вопрос к зеркалу, к самим себе. Благодарю за ответ. Фрутозон спрашивает, если допустить, что русские перестали употреблять алкоголь, изменится ли принципиально их жизнь в один момент, или этого недостаточно? Это уже будет хорошая заявка на изменения. Потому что мы только что читали, что там 222 дня дает наука. Но это 222 дня на восстановление физических функций. А на восстановление тонких связей с той же душой надо как минимум 2 года. А некоторые структуры тонкие могут вообще не восстановиться. Поэтому отказ от любых наркотиков – это прекрасный выбор для того, чтобы начать самообразование. Все. Это изменение системы питания, образования, узнавание, кто ты, где ты и какое твое предназначение, родители предназначения, детей, ну, твое окружение фактически. Это тоже все можно понять и узнать. То есть тут 2 фактора – саморазвитие или самоликвидация. Что вы выбираете? Саморазвитие – там нет наркотиков. Самоликвидация – ну, вы тогда на правильном пути. Ну, поймите, с вами ликвидируется не только вы, но и весь мир. Потому что мир тоже будет равняться. И равняться он может только на лучших. А лучшие – это те, кто несут любовь. Если их не станет, то мир превратится в самое настоящее пекло без вариантов. Повторяю, геноцид идет какими методами? Чтобы вы занимались самоуничтожением. Потому что даже в одном человеке силы больше, чем во всех демонах и бесах этого мира. Вы частичка Творца, способная создавать вселенные. Даже все демоны и бесы, ну, максимум, что они там построили, или то в фильмах. Вот эту Луну смерти. Еле-еле там наскребли все империи на Луну. Да? А сотворцы могут строить новые вселенные. И вы вот этому детскому саду учитесь для того, чтобы получить вот этот иммунитет к этому злу. Иначе, если вы его не будете иметь, вы сами будете разрушать эти вселенные, которые построили. А так вы будете способны их защитить. Вот и весь секрет. Благодарю за ответ. Фрутозон спрашивает, если заменить алкоголь и другие наркотики на крутой, качественный, интересный, полноценный жизнью, бросит ли человек наркотики? Может, нужен такой суперпример, чтобы все поверили, что тоже могут? Ну, так совершенно верно. Об этом мы все время и твердим. Пример. Ну, хотя бы для начала, чтобы главы государств, например, на большие праздники хотя бы перестали стоять с этими стаканами. Это будет хороший пример, как вы думаете? Я думаю, был бы прекрасный. Если главы регионов, там, большие политики, спортсмены сказали, что мы, для нас праздник – это не когда саморазрушение, а для нас праздник, когда есть семья, дети, им есть где жить, у них есть как развиваться, учиться – чтобы они могли быть частью природы, ее развивать, понимать, помогать своим примером другому миру. Совершенно. И тогда этот образ государства шло, чтобы у человека были эти возможности. За этот образ вкладывать финансирование, бюджеты. А когда, например, мы создаем образ, ну, достичь его невозможно, потому что система не позволяет. Образование, медицины. Я повторяю, в каком это вузе вас учат находить своего партнера? А ну-ка расскажите мне. В каком классе школы, вуза? Ни в каком. Как так? Раньше существовал целый институт, СВАХ. Они при рождении человека подыскивали, где та душа, которая ему предназначена, партнеры. И собирались эти души для того, чтобы быть продолжением рода. Потому что, я повторяю, у вас может быть 200 детей, да хоть миллион, и ни один не будет продолжением вашего рода. Ну, почему сейчас что рекламируется с товарищами, сатанистами по миру? Мы все одинаковые. Ну, это смешайте арбуз с крыжовником, и узнаете, получится или арбуз, или крыжовник. Не получится ни то, ни другое, будет что-то среднее. И вот к этому вас же и призываю. саморазрушайтесь всеми доступными способами. Я просто обращаю внимание, что вы будете делать этот выбор. Но это саморазрушение. Где находится пекло, а где мир славы, я тоже показывал. Все ж рядышком. Все зависит от вашего выбора. И время просто пришло. Пришло это время. Будете это отрицать, ну, будет количество проблем только нарастать. Были в семье аборты, как их отработать? Детьми. Проблемы. Самообразование. Отказ от наркотиков. Что тут сложного? Все легко и просто. Хорошо, когда люди, которые добились успеха, ну, о которых мы знаем, объяснили нам, что они добились успеха не с бутылкой в кармане круглосуточно, а занимаясь спортом или занимаясь своей работой, выполняя свое предназначение, создавая свои семьи. Ведь такие примеры тоже есть, их, вам же их не показывают. А почему не показывают? Ну, потому что, чтобы вы не начали повторять. Поэтому, да, было бы прекрасно, чтобы государство в этом участвовало. Потому что до определенного момента, кстати, надо было показывать, мы такие, как все. Но вам-то уже понятно, что миром сейчас управляют сатанисты и ведут его к саморазрушению. Ну, до вас это дошло сейчас хотя бы. Теперь можно не говорить, что мы такие, как все. Мы такие, какие мы есть. И мы можем стать сотворцами, а не просто заниматься самоутилизацией. Вот и есть секрет. Благодарю за ответ. Фрутозон спрашивает, может лучше забыть про всех и начать пока со своих детей и внуков, а остальным уже по остаточному принципу внимания, времени и сил? Начните с себя, остальные за вами подтянутся. То есть нельзя никого сделать счастливым. Вот вы ловите своего ребенка. Я сейчас тебя буду делать счастливым, да, сейчас я тебя сделаю там просвещенным, ты у меня откажешься от наркотиков. И тут же пошли и бахнули, да, там 0,5 водочки. Как вы думаете, будет ребенок за вами повторять? Да он, что он будет счастлив, он будет за вами повторять. Понимаете, в чем дело? И когда он к вам придет, вы должны это ему объяснить. А почему вы не пьете вообще? Смотрите, все пьют, все курят. Нет, не все. Нет, не все, а только те, кому вас показывают. Да, таких много, да, они повелись на это разводило. Но действительно потребление падает. Потому что, ну, скажем так, модные другие тенденции. И все-таки из-за доступности большего объема информации люди находят в том числе информацию для саморазвития, а не только для саморазрушения. Ну, вот и весь секрет. То есть вы пример для других, за вами подтянутся другие. Не будете пить, курить, будете иметь свою позицию, начнете достигать своих целей и задач по жизни без таких сверхусилий. И они будут за вами повторять, тем более ваши дети. А потом уже будут повторять и другие, и страны, если вы добьетесь успеха как страна. То есть от индивидуального успеха до группового. Потому что если ваш уровень духовного развития меняется, вот этих уровней нежить, нелюдь, бес, демон, если вы становитесь хотя бы жителем, почему житель? Жизнь тела. То есть вы обеспечите хотя бы жизнь тела. Это живая еда, живая вода, продолжение рода. Это базовые чакры, ну, вплоть до третьей. Так это просто жизнь тела. Обеспечено оно у вас? Нет, не обеспечено. Нет ни живой воды, ни живой еды, ни живого проживания, ни обучения. Нет в большом массе семей, которые выполняют свое предназначение, продолжение рода, свое обеспечивают. Есть они? Их очень мало. Но они есть, мало. Когда человек уже выходит на более высокий уровень, людина, Л – это любовь, это как раз уровень души, сердечная чакра. То там уже 9 детей. Там уже не просто живая еда, вода, обучение, там, проживание. Там уже 9 детей. Ну и человек, он как раз способен менять не только себя, но и целые страны. Потому что там уже может быть и 16 детей, и обеспечение, и объяснение этих принципов, по которым работает природа. Потому что этот человек уже не душевный, а духовный. То есть он имеет прямую связь с духовным миром. Ну и ретранслирует ее в наш материальный. Так что станьте примером, и за вами подтянутся ваша семья и все остальное. Вот легкий вариант. Благодарю за ответ. Фрутазон спрашивает. Жданов много лет пропагандирует трезвость. Кому надо, все знают. Может, пусть он и дальше продолжает свое дело, а остальным чем-то другим заняться, а не борьбой с алкоголем. Каждый должен заниматься выполнением своего предназначения. Для этого его надо знать. У Жданова своя работа, свое дело, но юмор в том, что есть универсальная формула. И вот ее надо везде применять и всем. Критикуешь – предлагай. Предлагаешь – делай. Делаешь – отвечай. Вот таких людей надо выдвигать на первые, скажем так, уровни, чтобы на них равнялись. Жданов – это достойный товарищ. Но, повторяю, с его работами знакомо не так уж и много людей, к сожалению. Хоть работает он давно. Кто его не знает, рекомендую познакомиться. Благодарю за ответ. И крайний вопрос у нас на сегодня. Фрутазон задает. На основе чего и в какой форме, например, если я захочу и смогу объединиться с вами? Мы же все не знаем друг друга и друг друга чужие. Как же познакомиться и не попасться под лицам? Не надо никак знакомиться. Как у вас изменится вибрация, к вам начнут притягиваться такие, как вы. Причем со всей Земли. Если у вас вибрация, я же говорю, нежити, нелюди, бесы, демоны, с вами такие будут встречаться. У вас вибрация такая, вы их притягиваете. Изменитесь вы, изменится ваше окружение. Те, кто не способны меняться, они просто отвалятся. Вот и все. Почему тот же Циолковский говорил, что там два человека усиливают друг друга, если они идут в одном направлении там, в три раза, в четыре, да, 10 человек уже в 100 раз. То есть, чем больше таких людей, тем более идет это усиленное движение. И вообще есть такой эффект, как эффект сотой обезьяны, он называется. Потому что ученые наблюдали за обезьянами на японских островах. И одна обезьяна там выкапывала что-то типа картофеля, да, из земли. Оно же грязное, в песке. Ну, так и ели все обезьяны на всех этих островах. Они наблюдали на многих, как они живут. А потом одна обезьяна случайно уронила эту картошку в горячий источник. И она как бы помылась. Вот эта глина, песок ушло. Ну, она, понятно, достала эту картошку, начала есть. А привкуса глины и песка-то нету. Даже обезьяне это дошло. И она начала дальше копать эту картошку, грубо говоря, и носить ее мыть. Другие обезьяны смотрят какой-то лютый беспредел. Все нормальные обезьяны жрут землей, понимаешь, хрустят на зубах. А это что-то ходит и моет что-то. И начали за ней повторять. И когда таких обезьян стало 100, все обезьяны, принадлежащие к этому роду, на всех других островах начали делать то же самое. И они это зафиксировали. Вот это называется эффект сотой обезьяны. Когда количество, скажем так, особей одного вида меняет свою полярность, подтягиваются все остальные. Тем более, у кого вибрации очень высокие. То есть нам не нужно, чтобы там 140 миллионов завтра изменились. Даже если изменится миллион, остальные 140 подтянутся. Да, будет какой-то процент, которых не изменит ничего однозначно. Но нужен вот этот эффект сотой обезьяны. Почему? Ну, Жданов его пока не достиг, и все остальные, кто в этом направлении работал. Но пришло время, его можно достигнуть. И как раз это могут достигнуть как раз люди на всех своих уровнях. Потому что тот же воин, вы поймите, воин – это не просто воин. Это управленец государственного уровня. Почему воины – это элита? Это управленец на благо не только себя, но и других. Сейчас большинство управления занятыми тех, кто работает на благо себя. Это торговцы, им в торговле надо быть, а не в государственных структурах. А вот когда тебе за державу обидно, и когда ты защищаешь эту державу, тогда ты управленец. И только когда ты проявил себя в деле, ну, даже в ратном. Только тогда ты можешь идти управлять. Почему все эти князья, это же управленцы, да? Так они же защитники были. То есть и здесь идет эффект сотой обезьяны, и именно там куются те кадры, которые же они же не способны бухать. Им просто нет на это времени и возможности. И тогда там они способны самоочиститься, пробудиться и стать вот этим локомотивом. Почему я повторяю? Воин – это элита. Еще большая элита – это ученый, ну, который тоже дружит со своей головой. Он тогда может совершать открытие, скажем так, божественного уровня. Поэтому наше счастье в наших руках. Ну, хоть и название не супер, прям эффект сотой обезьяны, но факт остается фактом, потому что люди сейчас даже хуже животных. Животные-то выполняют свое предназначение, понимаете? Они обеспечивают себе питание, защиту, продолжение рода, а вы это уже не обеспечиваете. Все. Поведясь на развод этих сатанинских товарищей. Но вход там, где выход. То есть, как вы сюда попали, так вам отсюда и выйти. Вам нужно развернуться и идти в другую сторону, на саморазвитие. Упор на законы природы, понимать, кто вы, развивать свой род. И тогда будет развитие родовых линий, соответственно, будет сильное государство. И в том числе осваивать и использовать свою землю. Потому что сила на земле. Там вы можете что угодно произвести, добыть, построить. А когда вы в бетонной коробке, ну, ваши, мягко говоря, способности ограничены. Вы становитесь как рабочая пчелка, одна из многих, с которой выкачивают негативную энергию. Вот и весь секрет. Благодарю, Виктор, тебя за ответы на вопросы. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир сегодняшний подходит к своему завершению. Я благодарю вас за активное участие в нем. Благодарю также всех тех, кто поддерживает Народное Славянское Радио, как материально, так и своей активностью на наших ресурсах в интернете. Виктор, тебя благодарю за то, что в очередной раз пришел к нам, поделился очень полезной и важной информацией, исследованиями, своими мыслями. И по нашей традиции предлагаю сказать тебе несколько добрых слов, напутственных для всех радиослушателей, кто нас смотрит и слушает. Благодарю. Я просто хочу напомнить, что на самом деле все давным-давно известно. И вся эта известность есть первоисточник всего природа. В основном все это описано в народной культуре. Вот. Все, многие там говорят, национальная идея, какая национальная идея? Она давным-давно сформулирована и звучит просто. Свято чтить своих богов и предков, жить по совести и в ладу с природой. Как это понять более развернуто? Боги – это духовный мир. Понимать, что все на физике мы имеем из духовного мира. Что мы там натворили, что должны пройти, то мы получаем на физике. Предки – это помнить прошлое, чтобы использовать этот опыт поколений и не совершать ошибок. И жить в настоящем, а в настоящем жить по совести – это совместная весть. Когда любое твое деяние ты делаешь так, как будто у тебя за спиной стоят все твои предки, бабушки, мамы, папы, потому что их же сотни. А представьте тех, кто достиг и божественного уровня. То есть за тобой смотрят и из божественного мира, и из духовного, грубо говоря, и те предки, которые живы. Вот тогда совершай свои поступки. И неси за них ответственность. И живите в ладу с природой. Ну какой лад с природой в бетонной коробке, где миллионы человек, скажите, пожалуйста. Это раковая опухоль на теле Земли. Земля от нее освободится. Или при вашей помощи, чтобы вы там расселились и перестали только потреблять и производить нечистоты. Либо это будет природное очищение, скажем так. Решать вам. Но вы, как часть этой природы, должны эту природу развивать. Вот и все, становиться сотворцом. Земля может прокормить, наверное, сотни миллиардов людей, но которые есть сотворцами, а не те, которые, я же говорю, демоны да бесы. Кратко, ясно и понятно. Ну, можно этот вопрос уже развернуть. Поэтому я хоть и сам родился в советские времена в большом многомиллионном городе, в центре науки и культуры, но вынужден был его покинуть. Вопрос, почему? А нужен был первоисточник. А первоисточник – это только природа. Ну, там и нашел свои ответы на вопросы, которые вам и предлагаю на Народном славянском радио и на канале, который можно найти там по всем соцсетях, как Виктор Максименко. Потому что все эти первоисточники из природы оказались в народной культуре. То есть там есть ответ на любой вопрос, в том числе и почему надо отказаться от наркотиков и заняться саморазвитием. Так что поддерживайте тех людей, которые двигаются в правильном направлении, в том числе и радио. Ставьте лайки, делитесь этими информацией в своих социальных сетях. Обращайте внимание на позитив, ну и позитива будет больше. Ну и сами становитесь примером позитивных изменений. Вот и весь секрет. Благодарю тебя, Виктор, за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, на Народном славянском радио сегодня проходил эфир на тему «Правда про алкоголь. История спаивания Руси». В гостях у нас был Виктор Максименков. Вел эфир Виталий Петров. Управлял эфиром Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем оставаться в стороне. Если эфиры и темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфирами с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.